«Ничего, а кого?» — ответил инженер, как бы даже удивившись вопросу. «Тебя, Сеня. Ты очень нужен этому настырному господину. Зачем? Сам знаешь». «Беда!» — всплеснул руками Сенька. «Я Ташке про вас и господина Масу рассказывал. Что вы в Ощуловом переулке живете, тоже говорил. Если он, душегуб этот, такой настырный, то непременно вызнает, куда мы съехали, ломовиков найдет, что вещи перевозили, поспрашает, ведь 3 дня уже прошло, бежать надо». «Не поспрашает, а расспросит», — строго сказал инженер, стягивая тонкие каучуковые перчатки. «А бежать мы никуда не будем. По 2 причинам. Мы твоего доброжелателя не боимся. Пускай приходит, нам же проще, это раз. И потом, ты скверного мнения о мадемуазель Ташке. Она тебя не выдала. Ничего палачу не сказала, это 2. А почем вы знаете, что не выдала? Не забывай. Я имел честь быть знакомым с этой незаурядной особой. Она была тебе настоящим товарищем. Ну, а кроме того, если бы она заговорила, то пластырь с ее лица был бы снят. Раз не снят, значит, она до самого конца так и не заговорила». И здесь время, отведенное на дедукцию, видимо, закончилось, потому что лицо господина Неймлиса из сосредоточенного и деловитого стало безмерно печальным. «Жалко девчонку», — сказал Ираст Петрович и положил Сеньке руку на плечо. Плечо немедленно затряслось само по себе, и ничего поделать с этим было нельзя. Амас подобрал с пола щенка, бережно пристроил на подоконник поближе к нарциссам. «И Сенка Тодзе, Дзярка, он быр храбрый. В среду сей дзидзни родится самураем». Но несентиментальный инженер велел положить помпонии обратно на пол, дабы не замутнять для следователя и без того не слишком толкового картину преступления. Как Сенька дедуктировал? Сенька и Маса сидели в кабинете, тихонько. Смотрели, вяхивая четками, прохаживается по комнате. Скорик уже знал, нужно помалкивать, терпеливо ждать, чего будет. Один раз инженер остановился посреди комнаты, спрятал зеленые камешки в карман и быстро хлопнул в ладоши 3 раза подряд, будто вдруг безмерно чему-то обрадовался. Но сенсей приложил палец к губам. «Сиди, помалкивай, не все еще». Однако вскоре после этого господин Неймлис топтать ковер перестал, сел в кресло и заговорил, раздумчиво, будто бы сам с собой. «Итак, совершено 3 жестоких убийства. Первое и третье на Хитровке. Второе в 5 минутах ходьбы от Хитровки, но тоже на территории, подведомственной 3-му мясницкому участку городской полиции. В общей сложности преступник лишил жизни 8 человек. 2 мужчин, 3 женщин, 3 детей и еще почему-то попугая и собаку. Каждый раз одну из жертв перед смертью жестоко истязали, выведывая некие потребные убийце сведения. Ни улик, ни свидетелей нет. Таковы вкратце условия, стоящие перед нами задачи. Что требуется, понятно. Найти выродка и передать в руки правосудия. А если не поручится дзивьем, тогда передать его правосудию в виде турупа, быстро добавил Масса. Если при задержании преступника окажет сопротивление, тогда, исчерпав дозволенные законом меры самообороны, Здесь инженер поднял палец и со значением посмотрел на своего камердинера. «Возможно, не удастся избежать упомянутого тобой исхода». «Найти бы его, паскуду, и башку оторвать», — вставил свое слово Сенька. «Не башку, а голову. Но как бы там ни было, сначала нужно его найти». Эраст Петрович обвел взглядом участников совещания. «Есть ли вопросы, прежде чем мы перейдем к дедуктированию и практическим мерам?» Сенька не знал, чего спрашивать, а японец, почесав жесткий ежик волос, задумчиво протянул. «Са... господин, а почему убийца не убийцей?» Эраст Петрович кивнул, признавая правомочность вопроса. «Ты весьма убедительно изобразил, как действовал преступник в Хохловском переулке. Зачем ему был нужен сообщник?» «Это не аргумент», — отрезал Масса. «Согласен. Я должен был спросить, зачем ему понадобился бы сообщник именно в этом случае, если прежде убийца отлично справлялся и сам?» «На Сеню в подвале напал один человек. Это раз». Господин Неймлис снова вынул четки, щелкнул бусиной. «В ювелирной лавке тоже действовал одиночка, что установлено полицией. Это два». Щелкнула вторая бусина. «Наконец, в Ярошенковской ночлежке преступник опять-таки отлично обошелся без чьей-либо помощи. Как ты помнишь из рассказа Сени, Сенюхин говорил о преступнике он. Так, Семен?» «Так», — припомнил Скорик. «Сенюхин еще зверюгой его обозвал. Немножко стыдно стало, что не всю правду тогда Эрасту Петровичу открыл. Проклад-то смолчал». Инженер словно подслушал это Сенькино угрызение. «Ну, а теперь, если у вас больше вопросов нет, переходим к главному. Составим план разыскных мероприятий. И ключевое слово здесь — клад». Скорик вздрогнул, заморгал глазами. Зато сенсей нисколько не удивился, еще и головой покивал. «Да-да, клад». Поведение преступника, все его чудовищные деяния перестают казаться бессмысленными, если нанизать их на эту нить. Господин Неймлис сосредоточенно посмотрел на четки. Логическая последовательность здесь выстраивается следующая. Коляка из ерохинских подвалов нашел старинный клад. Бусины щелк. Об этом узнал будущий убийца. Второй раз щелк. Он попытался вытрясти из Сенюхина эту тайну, но не сумел. Третий раз щелк. Зато перед смертью Коляка открыл секрет клада нашему Сене. Четвертый раз щелк. Здесь Скорик поежился и, судя по разгоревшимся щекам, даже покраснел. Но Эраст Петрович на него не смотрел. Говорил так, будто и без Сеньки все знает. Далее. Убийца каким-то непонятным образом выяснил, что Сене известно местонахождение сокровищ. Пятый раз щелк. То есть нам непонятно, каким образом преступник об этом узнал, но зато понятно, откуда. След, по которому господин кладоискатель вышел на Сеню, вел от ювелирной лавки. Шестой раз щелк. Полагаю, что Самшитов рассказал убийце и про тебя, и про то, где тебя можно найти. Подтверждением тому является некий визит в номера мадам Борисенко. Седьмой раз щелк. Скорик замигал. Какой такой визит? Инженер и японец переглянулись, и Эраст Петрович сказал: «Да, Сеня, да. Тебя спасло только то, что ты в тот же вечер переехал, не оставив адреса. А еще через несколько часов мы забрали тебя к себе. На следующий день мадам Борисенко сообщила Масе, что ночью у тебя в комнате кто-то был. Вскрыл дверь, ничего не тронул и ушел. Мы не стали тебе об этом говорить, потому что ты и без того был изрядно напуган. Сенька подпер кулаком подбородок, вроде как в задумчивости, а на самом деле, чтобы не стучали зубы. Матушка Пресвятая Богородица, лежать бы и ему прикрученным к кровати, как Ташка, если б остался тогда ночевать, решил бы, что утро вечера мудренее. С твоим исчезновением убийца на несколько дней потерял след. Но потом ты появился на хитровке, и это сразу стало известно преступнику. Не знаю, случайно или не случайно. Откуда-то он узнал, что ты вошел в Ярошенковскую ночлежку и устроил засаду недалеко от выхода. Твоя неосторожность чуть не стоила тебе жизни. Восьмой раз щелк. «Ничто, меня голыми руками не возьмешь», — бодрясь сказал Скорик. «Хотел он меня жизни лишить, да я скользкий вывернулся, еще палкой его огрел». Будет помнить. Если бы он хотел тебя убить, то убил бы. Сразу охолонил его инженер. Он отлично умеет это делать, хоть ножом, хоть голыми руками. Нет, Сеня, ты был нужен ему живой. Он заставил бы тебя раскрыть местонахождение клада, а уж потом убил бы. От этих слов Сенька снова подбородок подпер, только уже... не одним кулаком, а двумя. Потеряв твой след после убийства ювелира, убийца решил зайти с другой стороны. На хитровке многие знали о твоей дружбе с мадемуазель Ташкой. Знал об этом и твой поклонник. Девятый раз щелк. Сначала он, видимо, пытался у нее что-то выведать, не прибегая к крайним мерам. Об этом она и шепнула тебе на ходу. Хотела предупредить об опасности. Очевидно, преступник наведывался к ней и после неудачного нападения в подвале. Недаром Ташка выставила на окно нарцисс. Если я правильно помню, на языке цветов три белых нарцисса — это сигнал «беги, беги, беги». А ведь верно, — вспомнил Скорик, — Ташка же когда-то рассказывала и про белые нарциссы, и про то, что один сигнал, будучи повторенным, удваивает или утраивает силу послания на вроде восклицательного знака. В конце концов, инженер посмотрел на четки, но щелкать больше не стал. Злодей решил взяться за девочку всерьез. А она меня... не выдала. Сенька не сдержался, всхлипнул. Да пропади он пропадом, этот клад. Лучше пташка сказала ему, что я обещался к ней прийти. Может, он бы тогда ее не тронул. А я бы все отдал, пускай он, падаль, подавится своим серебром. Это князь, да? Или Очко? Смахнув рукавом слезы, спросил он. Вы ведь, наверное, уже раздедуктировали. — Нет, — разочаровал Сеньку господин Неймлис. — У меня недостаточно данных. Покойный Коляка был слишком привержен к питью и, кажется, не умел держать язык за зубами. Раз о найденном кладе прослышали в шайке князя, значит, могли знать и другие. Потом наступило молчание. Скорик изо всех сил боролся с чувствительностью организма, с зубами, чтоб не клацали, с коленками, чтоб не дрожали, и со слезами, чтоб не текли. Эраст Петрович по своей дурацкой привычке ни с того ни с сего принялся марать бумагу. Обмакнул кисточку в тушечницу, намалевал на листке какую-то мудреную загогулину. Масса внимательно следил за кисточкой. Покачал головой. «Не хорусё. Сам вижу, пробормотал инженер и закалякал снова, только быстрей. А так лучше. Нет, прямо малолетки какие-то, ей-богу, тут такие дела, а они... Что вы хренью маетесь, не выдержал Сенька. Делать-то чего будем? Не хренью маетесь, а занимаетесь ерундой. Это раз. Эраст Петрович склонил голову, любуясь своими каракулями. Я не занимаюсь ерундой, а концентрирую мысль при помощи каллиграфии. Это два. Безупречно написанный иероглиф «Справедливость» помог мне перейти от дедукции к проекции. Это три. Скорик подумал и спросил. А? Господин Неймлис вздохнул. Если ты чего-то недопонял или не расслышал, нужно говорить «простите, что?» Проекция в данном случае означает вывод аналитических умопостроений в практическую фазу. Итак, благодаря твердости мадемуазель Ташки убийца остался ни с чем. Где и как тебя искать, ему неизвестно. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Чего ж плохого-то? — удивился Сенька. Преступник, предлагаю пока дать ему имя кладоискатель, не может действовать, а стало быть, никак себя не проявит и ничем себя не выдаст. Эраст Петрович оценивающе посмотрел на Скорика. Можно, конечно, половить на живца, то есть нарочно подставить ему тебя, но слишком уж этот господин брутален. Ловля может выйти рискованной. С этим Сенька спорить не стал. Видел он, как на живца-то ловит. На уклейку там или еще на какую малую рыбешку. Сначала щука наживку зацапает, в хребте зубьями увязнет, и только потом уж ее хапугу вытягивают ответ держать. А без живца его ловить как-нибудь можно? — осторожно поинтересовался он. — Моздно, — сказал сенсей. — Не на дзивца, а на мертвеца. — Да, господин, я угадар? Эраст Петрович нахмурился. — Да, угадал. — Но сколько раз тебе говорить, не пытайся каламбурить. Для этого ты еще недостаточно овладел русским языком. Сенька наморщил лоб. Выходило, что он один тут дурак, а остальные все умные. Какого еще мертвеца? Масса имеет в виду даму по имени Смерть, — объяснил инженер. Каким-то пока непонятным нам образом все хитровские злодеяния, произошедшие за последний месяц, связаны с этой особой. Ровно как и все основные действующие лица, и князь, и Очко, и прочие корифеи делового мира, и не в меру шустрый пристав, да и главная мишень — кладоискатели тоже. «Это про меня», — догадался Скорик. «Вы хотите его через смерть поймать? Думаете, она заодно с этим гадом?» — недоверчиво спросил он. «Нет, нет, думаю. Более того, она согласилась мне помочь». «Вот это новость!» Выходит, когда разочаровавшиеся в людях Сенька через форточку вылез, они о чем-то там меж собой уговорились. Вернее, он ее уговорил, растравил себе душу Скорик и не удержался, с небрежным видом спросил. «Что, уделали ее? Чай не трудно было?» Голос Иуда дрогнул. Инженер же легонько щелкнул Сеньку по лбу. Подобных вопросов Сеня не задают. И уж во всяком случае на них не отвечают. Это раз. О женщинах вообще в подобном тоне не говорят, это два. Но поскольку мы все, и в том числе она, будем делать одно общее дело, во избежание двусмысленности отвечу. Я эту барышню не уделал и даже не пытался, это три. верить или нет. Может, попросить, чтоб побожился? Скорик испытующе посмотрел на господина Немлиса и решил, что такой врать не станет. Сразу будто камень с души свалился. «А чем смерть может нам помочь?» Перешел он на деловитый тон. «Если б чего про кладоискателя этого знала, то верно сказала бы. Она зверства всякие не одобряет». Масса значительно покряхтел, мол, готовьтесь, сейчас объявлю важное. Сенька к японцу повернулся, а тот произнес: «Такое, что не поймешь, не разберешь. Тайфу-но-ме!» Но инженер понял. Именно. Очень точная метафора. Око тайфуна. «Знаешь, Сеня, что это такое?» Дождавшись, пока Скорик помотает головой, стал объяснять. «Тайфун — это страшный ураган, который несется по морям и землям, сея разрушение и ужас. Но в самом центре этого вихря сохраняется очаг безмятежного покоя. Внутри тайфуна, ока, царит мир. Но без этого статичного центра не было бы и свирепого смерча. Смерть не преступница, она никого не убивает, просто сидит у окна и вышивает на полотне причудливые узоры. Но самые беспощадные злодеи миллионного города роятся вокруг нее, как пчелы вокруг матки». «Тодзе, хорошее сравнение», — похвалил Масса, — «но мое все-таки лучше. Во всяком случае, романтичней. В эти дни я несколько раз наведывался в дом на Яузский бульвар и имел возможность узнать хозяйку ближе». «Ах, вот как!» — Сенька снова набычился. «Ну вы, Эраст Петрович и Ловкач, всюду поспеваете. Узнать ближе — это как?» «Во время нашей последней встречи», — продолжил господин Неймлис, очевидно, не замечая Сенькиных страданий, «она сказала, что чувствует за собой слежку, хоть и не понимает, кто именно за ней следит. Выйдя на бульвар, я тоже уловил боковым зрением тень, спрятавшуюся за угол дома. Это обнадеживает. Мадемуазель Смерть теперь наш единственный шанс. Господин кладоискатель, убив Ташку, собственными руками оборвал ниточку, ведущую к тебе. Теперь, когда он остался у разбитого корыта...» «А, в смысле, простите, что? Какого корыта?» — спросил Скорик, слушавший с напряженным вниманием. Эраст Петрович ни с того ни с сего засердился. «Я велел тебе купить сборник Пушкина и прочесть хотя бы сказки». «Я купил», — обиделся Сенька. «Там много было Пушкиных. Я вот этого выбрал». И в доказательство достал из кармана книжку, третьего дня купленную на развале. Книжка была интересная, даже с картинками. «Запретный Пушкин. Стихи и поэмы, ранее ходившие в списках». Прочитал заглавие инженер, нахмурился и стал перелистывать страницы. «И сказки прочел», — еще больше оскорбился на такое недоверие Скорик, «про Архангела и Деву Марию, потом про царя Никиту и его 40 дочерей. Не верите? Хотите, перескажу?» «Не надо», — быстро сказал Эраст Петрович, захлопывая книжку. «Ну и негодяй!» «Пушкин?» — удивился Сенька. «Да не Пушкин, а издатель. Нельзя печатать то, что авторам для печати не предназначалось. Так можно далеко зайти. Помяните мое слово. Скоро господа издатели дойдут до того, что начнут печатать интимную переписку». Инженер сердито швырнул томик на стол. «Кстати, именно о переписке я намеревался с тобой, Сеня, говорить. Раз за смертью следят, появляться у нее больше нельзя. Установить постоянное наблюдение за домом тоже вряд ли удастся. Чужого человека сразу заметят. Значит, будем сообщаться дистанционно. Как это дистанционно? Ну, эпистолярно. В засаде, что ли, сядем с пистолетами? Идея Сеньке понравилась. И мне пистолет дадите? Эраст Петрович озадаченно уставился на него. А при чем здесь пистолет? Мы будем переписываться. Я госпожу смерть навещать больше не могу. Масса тоже, слишком приметен. Сеньке Скорику там появляться тоже ни к чему, верно? Да уж. Остается писать друг другу письма. Мы с ней условились так. Каждый день она будет ходить в церковь святого Николая к обедне. Ты сядешь на паперте, переодетый нищим. Вместе с милостыней мадемуазель Смерть будет передавать тебе записки. Я почти уверен, что кладоискатель себя проявит. Он наверняка слышал о том, как ты наставил князю рога. «Кто? Я?» — ужаснулся Сенька. «Ну да, вся Хитровка про это говорит. Даже в агентурную сводку попал. Мне знакомый чиновник из сыскной полиции показывал. Объявленный в розыск бандит Дрон Веселов, прозвище князь, грозится найти и убить любовника своей подруги, несовершеннолетнего Скорика, местонахождение и подлинное имя которого неизвестны. Так что, Сеня, для всех ты любовник смерти». Как Сенька читал чужие письма. В кабинете у Эраста Петровича имелось большое зеркало, то есть сначала-то там никакого зеркала не было. Это инженер распорядился пристроить на письменном столе трюмо, перед которым расставил всякие баночки, скляночки, коробочки, не дать не взять парикмахерский салон. Кстати сказать, там еще и парики были, самые разные волосатости и окраски. Когда Сенька спросил, мол, это вам зачем, господин Неймлес, он ответил загадочно: у нас, говорит, начинается сезон маскарадов. Скорик подумал, шутит. Однако ему же первому и выпало в ряженого сыграть. Наутро после дедукции проекции Эраст Петрович усадил Сеньку перед зеркалом и давай над сиротой измываться. Сначала голову какой-то дрянью намазал, отчего пропала вся куафюра, за которую 3 рубля оплочено. Волосья от нехорошей мази из приятно золотистых стали спутанными, липкими, сосулистыми и мышиного цвета. Масса, наблюдавшая за измывательством, довольно подсокал, говорит: «Вось ки надо». «Без тебя знаю», — ответил сосредоточенный инженер. Залез щепотью в некую коробочку и втер Сеньке в затылок какие-то не то зернышки, не то катышки. «Чё это?» «Сушеные вши. Нищему без этой фауны никак. Не беспокойся, потом промоем керосином». У Скорика челюсть отвисла. Коварный господин Неймлес этим воспользовался и покрасил золотую фиксу в гнилой цвет. А потом засунул в разинутый рот какую-то дулю в марле, пристроил между десной и щекой. От этого всю рожу, то есть лицо, у Сеньки перекосило набок. А Эраст Петрович уже натирал страдальцу лоб, нос и шею маслом, от которого кожа стала землистая, пористая. «Уси», — подсказал сенсей. «Не слишком будет», — усомнился инженер, однако пошуровал палочкой у Сеньки в ушах. «Щекотно. Пожалуй, с гноящимися ушами и в самом деле лучше», — задумчиво сказал Эраст Петрович. «Перейдем к гардеробу». Достал из шкафа такое рванье, какого Сенька отродясь не нашивал, даже в худшие времена проживания у дядьки Зот Ларионыч. Посмотрел Скорик на себя в тройное зеркало, повертелся и так, и этак. Ничего не скажешь, нищий вышел на славу. И главное, кто из знакомых увидит, ни почем не узнает. Тревожило только одно. У них, у нищих, все места меж собой расписаны, стал он объяснять Эрасту Петровичу. Надо с ихним старшиной договариваться. Коли просто так на паперть заявиться, прогонят, да еще накостыляют. Будут гнать, пожуй вот это. Инженер дал ему гладкий шарик. Это обычное детское мыло с клубничным вкусом. Фокус простой, но эффективный. У одного знаменитого Афермахера позаимствовал. Только как пена изо рта пойдет, не забывай закатывать глаза. Поначалу Скорик все же опасался. Пришел к Николе чудотворцу, что на подкопае, сел на паперти у самого краешку. Глаза на всякий случай сразу под самый лоб укатил. Бабка Кликуша и дед без нос, что промышляли по соседству, заворчали: «Вали, молодсель, знать тебя не знаем, и так подают плохо, вот придет будочник, он тебе уже пропишет», и еще всякое. Когда же явился будочник, и нищие стали ему на новенького ябедничать, Сенька погнал из губ пену, затряс плечами, да еще захныкал тоненько. Будочник посмотрел и говорит: «Вы что, стервы, не видите? Он взаправду припадочный. Не трожьте его, пускай кормится. Не буду за него с вас мзду брать». Вот он какой будочник, справедливый. Потому и прожил на хитровке 20 лет. Нищие от Скорика и отстали. Он мялость отмяк, глаза из-под лба обратно скатил, начал по сторонам зыркать. Подавали и правда немного, все больше копейки и грошки. Раз мимо Михейка Филин прошел. Сенька от скуки, а еще чтоб проверить, хорош ли маскарад, ухватил его и заныл: «Дай, дай денежку убогому!» Филин денежки не дал, еще и обругал матерно, но узнать не узнал. Тут Скорик совсем успокоился. Когда зазвонили к обедне, и бабы потянулись в церковь, из-за угла подколокольного вышла смерть. Одета была не видно, в белом платке, сером платье, но все равно в переулке будто солнце из-за туч выглянуло. Оглядела попрошаек, на Сеньке взглядом не задержалась, вошла в двери. «Э-э-э», — забеспокоился он, — «не перестарался ли Эраст Петрович? Как смерть поймет, кому записку передавать?» И когда молельщики после службы стали выходить, Сенька нарочно загнусавил с заиканием, чтобы смерть сообразила, на кого намек. «Люди добрые, не сердитесь на сироту убогого, что побираются. Поможите, кто чем могет. А сам я не из этих местов, знать тут и никого не знаю. Дайте хлебца кусок на денег чуток». Она пригляделась к Сеньке, прыснула, значит, догадалась. Каждому из нищих дала в руку по монетке, и Скорику тоже пятачок сунула, а с ним свернутую в квадратик бумажку. Пошла себе, прикрывая рот концами платка. Вот как Сенькин вид ее распотешил. Ну, а он едва с хитровки уковылял, сразу сел у афишной тумбы на корточке, развернул листок, стал читать. Почерк у смерти был ровный, для чтения легкий, хоть буковки совсем махонькие. «Здравствуйте, Эраст Петрович. Что вы велели, я все исполнила. Лепесток, как обещала, на грудь повесила, и он сразу приметил». «Что за лепесток?» — почесал затылок Сенька. «И кто это он? Ладно, может, после прояснится». «Скривился весь, — говорит, — чудная ты, дрянь какую повесила, а мое даренное не носишь. Стал допытываться, не подарил ли кто. Я, как условленно говорю, Сенька-Скорик, он в крик: «Пащенок, говорит, доберусь, раздеру в клочья». «Так это ж она про князя. Мятый листок так и заходил у Сеньки в руках. Что она делает-то? Зачем наговаривает? Совсем погубить хочет. Не знаю никакого лепестка. Не то, что не дарил, в глаза не видывал. Дальше глазами по строчкам быстрее побежал. Тяжко с ним. По все время нетрезвый, хмурый и грозится. Ревнует меня очень. Хорошо хоть только к Скорику. Да уж куда лучше, — жалобно скривился Сенька. А узнал бы про прочих, тот крови бы полилось. Я к нему заходил и так, и этак. Отпирается. Говорит, ведать не ведаю, кто такую беспардонщину творит. Самому знать желательно. Вызнаю тебе, скажу, коли интересуешься. А правду ли говорит или врет, не скажу, потому что он теперь стал не такой, как прежде. Будто не человек, а хищный зверь. Клыки по все время ощерены. А еще хочу вам сказать про наш прошлый разговор, что за безнравие вы меня, Эраст Петрович, не корите. Что у человека на роду написано, в том он не волен, а волен только это свыше написанное повернуть на злое или на доброе. И не говорите со мной так больше, и про это не пишите, потому что незачем смерть. Про что это, про это не писать и не говорить? Не иначе, как про ее непотребное распутство с селезнем и прочими гадами. Сложил Сенька записку обратно, как было, квадратиком, понес Эраст Петрович. Очень хотелось порасспросить хитроумного господина Немлиса, зачем это он удумал князя против сироты еще больше расстравлять? Для какой такой надобности? И что за лепесток такой, якобы им, Сенькой, смерти подаренный? Однако спросить только себя выдать, что в письмо нос совал. Все равно открылось. Инженер только глянул на бумажку и сразу укоризненно покачал головой. «Нехорошо, Сеня, зачем прочел? Разве к тебе написано?» «Ничего я не читал». Попробовал упираться Скорик. «Больно надо». «Ну как же?» Эраст Петрович провел пальцем по сгибам. «Развернуто и снова свернуто». «А это что присохло?» «Не как вошь». «Вряд ли это собственность мадемуазель смерти». «От такого разве утаишь?» На завтра Скорик тоже получил от господина Немлиса письмо, но не просто листочком в конверте. «Раз ты такой любопытный, — объявил инженер, — я свое послание заклеиваю. Языком отлизать не пытайся. Это патентованный американский клей схватывает насмерть». Долго мазал крошечный конвертик кисточкой, потом жал сверху пресс-папьем. Сенька только диву давался. «Вот уж воистину на всякого мудреца». Едва выйдя за порог, конвертик разорвал и выкинул. Такие 10-копеечные для амурных записок в каждой канцелярской лавке продаются. Купить новый, переложить туда письмо, да и заклеить безо всякого хитрого клея — вот и вся недолга. Кому куда, на конверте ведь все равно не написано. Читать или не читать — о том Скорик и не думал. Конечно, прочесть. Как-никак его, Сенькина, судьба решается. Записка была на папиросной бумаге, а почерк у Эраста Петровича оказался красивый, с изящными завитушками. «Здравствуйте, милая С. Позвольте называть вас так. Терпеть не могу ваше прозвище, а настоящее имя вы назвать не хотите. Простите, но я не могу поверить, что вы его забыли. Впрочем, как вам будет угодно. Перехожу к делу. С первым понятно. Теперь проделайте то же со вторым. Только подводите его к нужной теме неявно. Насколько я могу судить, этот субъект помудрёней князя. Достаточно, чтобы он просто увидел известный предмет. А вот если сам спросит, тогда скажите, как условлено, про СС. Что за СС такой? Сенька потер перепачканным копотью пальцем лоб, отчего из волос посыпалась пара сушеных вшей. «А, это же Сенька Скорик, вот это кто! Что же у них, интриганов, про него условлено?» «Простите, что возвращаюсь к неприятной для вас теме, но мне мучительно мысль о том, что вы подвергаете себя осквернению и мукам. Да-да, я уверен, что для вас это страшная мука во имя недоступных моему пониманию и наверняка ложных идей. Зачем вы казните себя так жестоко, топите свое тело в грязи? Оно ни в чем перед вами не виноват. Вам не за что его ненавидеть. Тело человека — это храм, а храм нужно содержать в чистоте. Кто-то скажет на это: подумаешь, храм. Дом как дом, камень да строительный раствор, лишь бы душу не запачкать. А что тело? Бог ведь не в плоти, а в душе живет. Но в оскверненном грязном храме никогда не свершится божественное таинство. И про то, что у человека все на роду написано, вы заблуждаетесь. Жизнь — это не книга, по которой возможно двигаться лишь вдоль написанных кем-то за вас строчек. Жизнь — равнина, на которой бесчетное множество дорог. На каждом шагу новая развилка, и человек всегда волен выбрать, вправо ему повернуть или влево. А потом будет новая развилка и новый выбор. Всяк идет по этой равнине, сам определяя свой путь и направление, кто на закат, ко тьме, кто на восход, к источнику света. И никогда, даже в самую последнюю минуту жизни, не поздно взять и повернуть совсем не в ту сторону, к которой двигался на протяжении долгих лет. Такие повороты случаются не столь уж редко. Человек шел всю жизнь к ночной тьме, а напоследок вдруг взял и обернул лицо к восходу, отчего и его лицо, и вся равнина осветились другим утренним сиянием. Бывает, конечно, и наоборот. Я плохо, путанно объясняю, но мне почему-то кажется, что вы меня поймете. Э.Н. В общем, интересного в записке было немного. Охота только человека гадкими мазями тереть и гонять через весь город заради философских балаболок. Потратил гривенник на новый конверт, да и поспешил к Николе-чудотворцу. Смерть нынче была не в белом платке, а в бордовом, и от этого лицо у нее будто переливалось сполохами пожара. Проходя в церковь, опалило таким взглядом, что Сенька заерзал на коленках. Вспомнилось. Просто прости, Господи, ни к месту и ни ко времени, как она его целовала, как обнимала. И когда обратно выходила, глаза у нее были все те же шальные. Наклонилась, милостыню сунуть и письмецо забрать, шепнула: «Здравствуй, любовничек, ответ завтра». Шел обратно на Спасскую, пошатывала: «Любовничек». Только завтра ответа от смерти не было. Она вовсе не пришла. Скорик чуть не до темна к коленке протирал. На 2 рубля подаяние наклянчил, и все впустую. Будочник, и тот в 10-й или, может, в 15-й раз, обходя участок, сказал: «Что-то нынче жаден убогий. Клянчить, клянчи, да меру знай». Только тогда и ушел. В 4-й день, выпавший на воскресенье, Эраст Петрович погнал его снова. Что ответа на прошлое письмо не было, инженера не удивило, но, похоже, опечалило. Отправляя Скорика на подкопай, инженер сказал: «Если и сегодня не явится, придется отказаться от переписки, придумать что-нибудь другое». Но она пришла. Правда, на Скорика даже не глянула. Одаряя, смотрела в сторону, и глаза были сердитые. Сенька увидел на шее у нее серебряную чешуйку на цепочке, точно такую, какие в кладе были. Раньше у смерти такого украшения не было. В руке у Сеньки на сей раз осталась не бумажка, а свернутый шелковый платочек. Отошел в тихое место, развернул. Внутри обнаружился и листок. Осторожненько, следя, чтобы из волос ничего не просыпалось и чтоб бумажные сгибы куда ни надо не перегнулись, Сенька стал читать. «Здравствуйте, Эраст Петрович. Ничего у него не выведывало и не выспрашивало. Обнову мою он приметил, зыркнув своими пустыми зенками, но спросить ничего не спросил. Стих пробормотал, будто для себя, привычка у него такая. Я слово в слово запомнила. Торговали мы булатом, чистым серебром и златом, и теперь нам вышел срок, а лежит нам путь далек. Какой тут смысл, не знаю. Может, вы поймете. Пушкин это, Александр Сергеевич, и понимать нечего, — снисходительно подумал Скорик, как раз накануне прочитавший сказку о царе Салтане. И про кого речь тоже стало ясно. Про очка. Это он обожает стихами говорить. А про тело писать мне больше не смейте, иначе переписки нашей конец. И так хотела разорвать. Вчера не пошла, очень на вас сердилась. Но сегодня, когда он ушел, было мне видение, будто лежу я посреди равнины, про какую вы писали, и не могу встать. Долго лежу, ни день и ни два, и будто сквозь меня трава растет и цветы всякие. Я их внутри себя чувствую, и неплохо это, а наоборот очень хорошо, как они через меня к солнцу пробиваются, и будто бы уже это не я лежу на равнине, а я, самая эта равнина и есть. А после свое видение, как смогла, на платке вышло, примите в подарок смерть. Платок, на который Скорик сначала толком и не взглянул, в самом деле с вышивкой оказался. Наверху солнце, а внизу девушка лежит нагишом, и из нее травы, цветы всякие произрастают. Очень Сеньке это небывальщина, а, культурно говоря, аллегория, не понравилась. Эраст Петрович, в отличие от Сеньки, сначала платок рассмотрел, и только потом развернул письмо. Посмотрел и говорит: «Ох, Сеня, Сеня, что мне с тобой делать? Опять нос совал». Скорик глазами похлопал, чтоб слезы навернулись. «Зачем обижаете? Грех вам. Уж, кажется, себя не жалею, как последний мизерабль верой и правдой». Инженер на него только рукой махнул. «Иди, мол, не мешай, черт с тобой». А обратное письмо от Эраста Петровича к смерти было вот какое. «Милая С., умоляю вас, не нюхайте вы больше эту гадость. Я попробовал наркотик один единственный раз, и это едва не стоило мне жизни. Когда-нибудь я расскажу вам эту историю. Но дело даже не в опасности, которую таит в себе дурманное зелье. Оно нужно лишь тем людям, которые не понимают, действительно ли они живут на свете или понарошку. А вы настоящая, живая, вам наркотик ни к чему. Простите, что снова пускаюсь в проповеди, это совсем не моя манера, но таким уж странным образом вы на меня воздействуете. Остальным двоим, если обратят внимание на предмет, говорите не про СС». «И на том спасибочка», — подумал Сенька, — «а про некоего нового ухажера, заику с седыми висками. Так нужно для дела. Ваш Э.Н.» Смерть на сей раз пришла не сердитая, как вчера, а веселая. Наклонясь и беря письмо, сунула Сеньке вместо пятака большой гладкий кругляш. Шепнула: «Посластись». Посмотрел, а это шоколадная медалька. Что она его за мальца, что ли, держит? В последний день Скорикова нищенства по счету шестого смерть, проходя мимо, обронила носовой платок. Нагнувшись поднять, еле слышно прошелестело «следят за мной на углу» и прошла себе в церковь. А на земле подле Сеньки осталась лежать записка. Он подполз, коленкой ее придавил и покосился на угол, куда смерть указала. Сердце так и затрепыхалось. Там, где поворот с подколокольного, опершись об водосток, стоял Проха, лузгал семечки. Глазами так и впился в церковную дверь. На нищих, слава богу, не пялился. Ах ты, вот оно что! И пошла у Сеньки в голове такая дедукция, что только поспевай. В тот самый день, когда к ювелиру прутья серебряные нес, прямо на моросейке кого встретил? Проху, это раз. Потом на трубе вблизи номеров кто терся? Когда городовой-то на помощь прибежал? Опять Проха, это два. Кто про Сенькину дружбу с Ташкой знал? Сызнова Проха, это три. И за смертью шпионничает тоже Проха, это четыре. Так что, выходит, он, слизень поганый, во всем виноватый. Он и ювелира погубил, и Ташку. Не сам, конечно. Шестерит на кого-то. Скорее всего, на того же князя. Че делать-то, а? Какая из этой дедукции должна проистечь проекция? А очень простая. Проха за смертью следит, а мы за ним присмотрим. Кому он докладывать-то пойдет, реляцию делать? Вот и поглядим. Покажем господину Неймлису, что Сеньк Скорик годен не только на посылках быть. Смерть, когда из церкви вышла, нарочно отвернулась, даже милостыни сегодня не подавала, проплыла мимо лебедью, но Сеньку платьем задела. Надо думать не случайно, не зевай, мол, гляди в оба. Он досчитал до 20 и поковылял следом, припадая на обе ноги сразу. Проха шел чуть впереди, назад не оборачивался, видно, не думал, что и за ним могут доглядывать. Так и прибыли на Яузский бульвар, на манер журавлиного клина. Впереди и посередке смерть, потом по левой стороне и по отстав Проха, а еще шагах в 15 и справа — Скорик. Перед дверью дома Проха замешкался, стал в затылке чесать. Похоже, не знал, что ему дальше делать — тут торчать или уходить. Сенька за углом примостился, ждал. Вот Проха тряхнул башкой, ну, головой, сунул руки в карманы, развернулся на каблуке и споро пошел обратно. «Князю докладывать», — сообразил Скорик, «или, может, не князю, а другому кому». Когда Проха мимо протопал, Сенька повернулся спиной, руки к мотне пристроил, вроде как нужное дело справляет, а потом двинул за прежним дружком. Тот наподдал сапогом яблочный огрызок, заливисто свистнул на стаю голубей, что клевали навоз. Они всполошились, заполоскали крыльями, да и свернул во двор, откуда удобно на Хитровскую площадь просквозить. Сенька за ним. Едва вышел из первой подворотни в сырой темный двор, сзади хвать за плечо, рванулись силой, развернули. Проха учуял слежку остромордой. «Ты чё?» — шипит. «Ко мне прилип, рвань! Чё надо?» Так тряхнул за ворот, что у Сеньки голова мотнулась, и из-за щеки вылетела дуля, от которой личность смотрелась скосорыленной. Пришлось эту маскарадную хитрость вовсе выплюнуть. «Ты?» — ахнул Проха, и ноздри у него жадно раздулись. «Скорик? ты-то мне и нужен. И второй рукой тоже за ворот цап, не вырвешься. Хватка у Прохи была крепкая. Сенька знал, по части силы ловкости тягаться с ним нечего. Самый лихой пацан на всей хитровке. Полезешь махаться, накостыляет, побежишь — догонит. — А ну, шагай за мной, — ухмыльнулся Прох. — Так пойдешь? Или для почину юшку пустить? — Куда идти-то? — спросил Сенька, так пока и не опомнившись от фиаски замечательно придуманной проекции. — Ты че вцепил? Спусти! Проха легнул его носком сапога по щиколотке, больно. — Пошли, пошли! Один хороший человек побалакать с тобой желает. Если по-настоящему, по-хитровски драться, на кулаках или хоть ремнями, Проха бы в два счета его забил. Но зря, что ли, Сенька японской мордобойной премудрости обучался. Когда Маса-сенсей понял, что настоящего бойца из Скорика не выйдет, очень уж ленив и боли боится, то сказал: «Не стану, Сенька-кун, тебя мужскому бою учить, научу женскому. Вот один такой урок, как бабе себя соблюсти, если охальник ее за шиворот ухватил и сейчас бесчестить станет». Скорик сейчас и припомнил. «Проси этого, — сказал сенсей, — только пареная репка». Ребром левой ладони снизу полагалось бить срамника по самому кончику носа, а как голову запрокинет, костяшками правой кисти в адамово яблоко. Сенька, наверное, раз тысячу этак по воздуху молотил, раз-два, левый-правый, по носу в кадык, по носу в кадык, раз-два, раз-два. Вот и сейчас это самое раз-два исполнил, полсекундочки всего и понадобилось. Как пишут в книжках, результат превзошел все ожидания. От удара по носу, не сильного, почти скользящего, Прохина голова мотнулась назад, а из дырок брызнула кровью. Когда же Сенька сделал два, аккурат по подставленному горлу, Проха захрипел и повалился. Сел на землю, одной рукой за горло держится, другой нос зажимает, рот разинул, глаза закатились. «А кровище-то, кровище!» Скорик прям напугался. «Не до смерти ли убил?» Сел на корточки. «Эй, Проха, ты чё, помираешь, что ли?» Потряс немножко. Тот хрипит: не бей больше, хочет вдохнуть, а никак». Пока не опомнился, Сенька на него по всей форме насел. «Говори, гад, на кого шестеришь? Не то вдарю по ушам, зенки повылезут. Ну, на князя, да?» И замахнулся обеими руками. Был еще и такой прием из несложных: нехорошему человеку разом пониже обоих ушей врезать. «Нет, не на князя». Прох потрогал мокрый от крови нос. «Сломал, костяшку сломал. А на кого?» «Да говори ты!» И кулаком ему прямо в середку лба. Такого приема сенсей не показывал. Само собой получилось. «Прохит, поди, ничего». А Сенька себе все пальцы поотшиб, однако подействовало. «Нет, там другой человек, пострашнее князя будет», — всхлипнул Проха, заслоняясь руками. «Пострашнее князя?» — дрогнул голосом Скорик. «Кто такой? Не знаю. Бородище у него черное, да пупа, глаз тоже черный, блестящий. Боюсь я его». «Да кто он? Откуда?» Не на шутку забоялся Сенька. «Бородище да пупа, черный глаз. Ужасы какие!» Проха зажал пальцами нос, чтобы перестало течь. Загнусавил: «Кто, откуда, не ведаю. А хочешь позбодреть, покажу. Встреча, убедясь, Дим, скоро в Рохинском подвале». Опять Ерохинский подвал. У, проклятое место! И Сенюхиных там порезали, и самого Сеньку чуть жизни не лишили. «Зачем встреч-то?» — спросил Скорик, еще не решив, как быть. «Доносить будешь, как за смертью следил?» «Буду». А на что она твоему бородатому? Прох пожал плечами, пошмыгал носом, кровь уже не лила. Мое дело маленькое. Ну что, вести или как? Веди, решился Сенька. И смотри у меня. Если что, голыми руками насмерть убью. Меня этому один колдун обучил. Важно научил. Ты теперь кого хошь отметелить можешь, заискивающе оскалился Прох. Я ничего, я, Сень, как велишь, жить мне пока не надоело. Дошли до татарского кабака, где вход в Ерох. Скорик пару раз пленника в бок пихнул для пущей острастки и еще погрозился. Гляди, мол, у меня, только попробуй удрать. По правде сказать, сам побаивался. Ну, как развернется, да врежет кулаком под вздох. Но, кажется, опасался зря. От японской науки Проха пришел в полное смирение. «Сейчас, сейчас», — приговаривал Проха, — «сам увидишь, какой это человек. Я что? Я ведь от страху одного. А ослабонишь меня от этого, душегуба, я тебе скорик только спасибо скажу». В подвале повернули раз, другой. Отсюда уже было рукой подать до залы, где вход в сокровищницу. И до коридора, где Сеньку чуть жизни не лишили, тоже близехонько. Вспомнил Скорик, как ему мощное лапище волосы драла и шею ломала. Задрожал весь, остановился. От первоначального куражу, с которого решил сам все дело распутать, мало что осталось. «Извиняйте, Эраст Петрович и Масса-сенсей, а выше своей силы возможности не прыгнешь». «Не пойду я дальше. Ты сам с ним. А после мне обскажешь». «Да ладно!» — дернул его за рукав Проха. «Близко уже. Там закуток есть. Спрячешься». «Но Сенька ни в какую. Без меня иди». Хотел назад податься, а Проха крепко держит, не выпускает. Потом вдруг как обхватит за плечи, как заорет. «Вот он, Скорик, споймал я его! Сюда бежите!» «Цепкий гад! И не врежешь ему, и не вырвешься!» А из темноты, приближаясь, загрохотали шаги, тяжелые, быстрые. Сенсей учил. «Если лихой человек обхватил за плечи, проще всего, не мудрствуя, двинуть его коленкой по причинному месту, а если он стоит так, что коленкой не размахнешься или не достанешь, тогда откинься сколько можно назад и бей его лбом по носу». Вдарил, что было силы. Раз, еще раз, будто баран в стенку. Прох заорал, нос-то и без того сломанный, закрыл харю физиономию руками, Сенька рванул с места, еле поспел. Его уже сзади схватили за шиворот. Ветхая ткань затрещала, гнилые нитки лопнули, и Скорик, оставив в руке у Прохиного знакомца кусок рубища, понесся вперед в темноту. Сначала-то стреканул безо всякого рассуждения, только бы оторваться. И только когда топот сапожищ малость поотстал, вдруг стукнуло. А куда бежать-то? Впереди та самая зала с кирпичными колоннами, а за ней-то тупик. Оба выхода на улицу отрезаны, и главный, и к татарскому кабаку. Сейчас догонят, зажмут в угол, и конец. Одна только надежда и оставалась. В зале Сенька бросился к заветному месту. Наскоро, ломая ногти, выдрал из лаза два нижних камня, вполз на брюхе в брешь и замер. Рот разинул широко-широко, чтобы вдыхать потише. Под низкими сводами заметалось эхо. В подвал вбежали двое. Один тяжелый и громкий, второй много легче. Дальше ему деться некуда. Послышался задыхающийся Прохин голос. «Тут он, гнида. Я по правой стеночке пойду, а вы по левой. Сейчас ищем в лучшем виде». Скорик оперся на локте, чтоб подальше отползти, но от первого же движения под брюхом зашуршала кирпичная крошка. Нельзя. И себя погубишь, и клад выдашь. Лежать нужно было тихо, да Бога молить, чтоб дыру возле пола не приметили. Если у них с собой лампа, тогда все, пиши, пропало. Но судя по тому, как часто чиркало сухим о сухое, кроме спичек, другого света у Сенькиных гонителей не было. Вот шаги ближе, ближе, совсем близко. Проха, его поступь. Вдруг грохот, матерный лай, чуть не прямо над лежащим Скориком. И что, это я об камень ногу зашиб, из стенки вывалился. Вот сейчас, сейчас Проха нагнется и увидит дыру, а из нее две подметки торчат. Сенька изготовился на четвереньки подняться, а потом дунуть по лазу вперед. Далеко не убежишь, однако все отсрочка. Пронесло. Не заметил Прох тайника. Темнота выручила. А может, Господь Бог Сеньку пожалел?